Кутис. Жили-были дети, и учились они в одной школе. До поры до времени это было абсолютно непримечательное учебное заведение, которое в одночасье превратилось в самое страшное место в городе, потому что там поселились монстры. Они появились неожиданно и практически ниоткуда. История эта началась в школьной столовой с безобидного и совершенно не страшного завтрака. Курица. В курятник вошел мужчина в клетчатой рубашке. Под его ногами бегают белые куры. Он хватает одну курицу. Медленно его рука скользит по ее шее, и он делает резкое движение, ломая ей шею. После этого он выкинул курицу в специальный станок по переработке. Ее чистят и режут. В ней ползают белые черви и зеленые мухи. В ролях Элайджа Вуд, Рейн Уилсон, Элисон Пилл, Джек Макбрайер, Ли Уоннелл, Насим Педрат, Ян Бреннан, Хорхе Гарсия и другие. Затем она проходит переработку, перемолку, взбивку. Из этого мяса машина делает котлеты, поливая соусом и посыпает зажаркой. Композитор Крэнк, художник Томас Уильям Холбауэр, оператор Лайл Винсент. Котлеты едут по линии производства и падают в коробки. Человек их заворачивает и доставляет женщине. Авторы сценария Ли Уоннелл и Ян Бреннан. Она их варит и накладывает девочке в школьной столовой. Режиссеры Джонатан Миллот и Кэрри Мёрниан. Девочка садится за стол и надкусывает котлету. Утро. Солнце заскакивает в окно одной небольшой уютной квартиры. На кровати под окном спит парень в шортах и футболке. К последним новостям. Птицефабрика Happy Poultry выпустила информационный бюллетень. В нем говорится, что компания отзывает все свои тендеры по полуфабрикатам, а также все тендеры на куриные крылышки Buffalo. Это касается только тех куриц, что были упакованы в пятницу и доставлены в пригороды, такие как Fort Chicken и Denver. Входит рыжеволосая женщина. Просыпайся. Привет, мама. Как твоя книга? Хорошо. Я тут много поработал, пописал. Но это всего лишь черновик. У тебя получилось почитать рукопись? О, да. Мне очень понравилось. О, а какие-то замечания? Нет, все прекрасно. Я не стану хорошим писателем без конструктивной критики. Пожалуйста, умоляю тебя. Что ж, если честно, мне показалось, что персонажи самую малость неприятные. На стенах комнаты наклеены постеры. Вот это дело. Учту. И все очень медленно. Мне даже стало скучно, если честно. Да, я ценю честность. И еще я совсем не поняла, что происходит. Где мы? Это не объясняется. И, честно говоря, знаешь, я не поняла сюжет. А то, что удалось понять, довольно оскорбительно. Ясно. И где внутренний конфликт? Ладно, ладно, да, это... Ух ты! Благодарю. Но, понимаешь, в целом потрясающе. А теперь иди учи писать, как ты, детей в летней школе. Парень едет за рулем и одновременно записывает на диктофон. Глава первая. Лодка была злой, но он ее любил. Глава первая. Лодка была злой, но он не знал, насколько злой. Лодка была злой. Но это был приемлемый уровень зла. Глава первая. Мореходное судно, шхуна, была злой. Достала. Господи, снова в ту же воду. Он подъехал к школе. К нему подходит полный с длинными волосами рабочий. Салют, амиго! Эй! Ты не мой дилер. Нет, я просто Клинт. А ты не толкаешь грибы? Нет, я Клинт Хэдсон. Хэдсон! Да, это он. Пускаю, парня. Стой! Грибов точно нет. Точно. Он поехал дальше на парковку, на своем стареньком, слегка разбитом автомобиле. Рядом с ним припарковался большой блестящий красный джип, из которого вышел мужчина в дорогих коричневых сапогах и синем спортивном костюме. Он остановился слишком близко. Извините, я не могу выйти! Парню пришлось вылезать через багажник, на стекле которого он заметил подпись «Отсоси». Он вытер ее рукавом своего пиджака. Он идет мимо детской площадки. Родители по-разному прощаются с детьми. Осторожно! Прости, я тебя не видел. Может, нужно меньше клювом щелкать, мистер? Да. Парень вошел в кабинет и встал перед мужчиной в зеленой рубашке и зеленом пиджаке. И слегка кудрявыми длинными волосами. Мистер Хадсон! Хэдсон. Здравствуйте, зовите меня просто Клинт. Огромное спасибо, что приехали по первой просьбе. У миссис Киннер желудочный грипп, а может, она беременна. Она мормонка, так что все может быть. Я замдиректора Симс. Директор Хаджис на Багамах, а, как говорится, кошка из дома, и замдиректора становится ИО директора. Я и забыл, что так говорят. Учительская вон там, так что можете сделать себе кофе. Хотя по мне он слабоват. Здесь нужно только высокооктановое пойло. Я прав, миссис Гордон? Она просто ходячая личная трагедия. Идемте в мой кабинет. Плюхайтесь на этот мяч. Есть сотовый телефон? Да. Мне придется его забрать. Вы что, серьезно? Да, здесь запрещено иметь сотовые телефоны. Мы должны подавать детям хороший пример, так что давайте сюда свой хрен айфон. Абуя! Я должен предупредить, на моем корабле строгие правила. Ясно, я подчиняюсь. Забавно, что вы так сказали. Я как раз пишу книгу про корабль, точнее, про лодку. Она у меня с собой. Если вы просите описать мою педагогическую философию, запросто нам есть пара частных школ с абсолютно революционным образованием. Кавычки не так показывают. Я мечтаю вернуть этих детишек в доцифровую эру. Никаких сотовых, и мне плевать, пусть дождь льет хоть как из ведра. В перемену все дети должны быть на улице. Черт, лично выгоню, не сомневайтесь. Итак, вот план здания. Миссис Киннер в аудитории 12. О, план мне не нужен. Я учился здесь, в 88-м. Эй, по-моему, это охренительно. Ну да. Хотя про оружие шутить не буду. Точно? Только не в школе. Это не смешно. Моего партнера зовут Дэвид. Он очень клёвый. Он немножко старше, но, как ни странно, у него такое классное тело. Если говорить совсем уж на чистоту, у него такие шары – отпад. Я обожаю ими играть, они крепче и ворсистее, так что… Партнер по теннису. Он по теннису партнер. Здравствуйте. А какая из них миссис Киннер? Парень, слушай, понятия не имею, с чего пьет эта тварь, но я знаю, что это кнопка против насильников. И она издает сигнал тревоги, который извещает полицию, и те приедут за 2 минуты, если ты захочешь меня потрогать или потискать. Сказать, зачем эта кнопка? Не отвечай, сама скажу. Потому что правительство штата Иллинойс не доверяет своим гражданам в проведении безопасных, разумных законов по ношению оружия. Хорошо. Я возьму любую, да? Какая-то она взвинченная, да? Вошел физрук с суровым лицом. Кинул взгляд на новичка. Делает глоток из чашки и ушел. Парень подошел к милой светловолосой девушке с радостным лицом. Боже мой! Люси? Люси Маккормик? Я Клинт, Хэдсон. Надо же! Что ты тут делаешь? Ну, я замещаю миссис Киннер. Господи, Клинт, это же здорово! Я слышала, ты живешь в Нью-Йорке? Да, я жил в Бруклине, но пока вернулся сюда. В углу один из учителей читает книгу о том, как стоит начинать разговор. Что за сказано поговорить о погоде. Моя мама. Просто это гостевой дом, так что... Так ты тоже учитель, да? Нет, ну, то есть, да. Я подменяю учителей. Но вообще-то я писатель. Это потрясающе. Он вошел и восторженно провозгласил. Да. Боже, ну и пекло на улице, да? Жарище необычайное. Да. Уэйт, ты знаком с Клинтом? К столику подошел физрук, попивая кофе. Еще нет. Уэйт Джонсон, очень приятно, что приятно очень. Вообще-то мы уже встречались. Вы меня прижали. О чем ты говоришь? Я ни о чем. Все хорошо, просто вы припарковались так близко, что я не мог выбраться. У меня двузадные косы. Что, простите? Двузадные косы. Двузадные. Двузадные. Двузадные косы. Что? Двузадные. Двузадные косы. Двузад. Косы. Двузадные. Двузадные косы. Двузадные. Он нагло подвинул девушку и присел за столик. Двузадные. Я не понимаю. Два дополнительных колеса. Сзади. Ах. Двускатные колеса. Итак, Клинт сказал, что он писатель. Что написал? О, ну, я пока ничего, что ты читал. Как раз работаю над первым романом. Серьезно? Да. Ну, собственно, поэтому я и вернулся, чтобы уже начать и написать эту историю, а пока срубить пару шекелей. Неуместно засмеялся мужчина с книгой в руке. Еврейское обозначение денег. Ладно. Ух ты! Здорово, это так интересно. Да? Спасибо. О чем она? О, ну, это книга ужасов. Она про одного парня, который купил лодку, но лодка оказалась одержимой. Как Кристина. Простите? Кристина, Стивен Кинг. Там была одержимая тачка. Моя книга про лодку. Типа «Скорость 2». Кто в ролях? Сандра Буллок, да, конечно. И? Киану Ривз? Джейсон Патрик! Точно. Я фанат Джейсона Патрика. Патрик! О, пропащие ребята! Кифер! Они не пропащие, они вампиры! Физрук вскочил. Следом вышли все остальные. Ну ладно, начнем! Твой класс, кстати, рядом с моим. Могу проводить тебя, если хочешь. Да, было бы здорово. Два школьника унижают девочку за партой. У нее несколько прыщей на лице. Ты отстойная, блин, уродка. Если бы у моей жопы была жопа, она была бы похожа на тебя. Да, ты похожа на жопу моей задницы. У тебя как будто ветрянка, если бы ветрянка была из геморроя. Да, если бы ветрянка была из моей задницы. Вот он, четвертый класс, я здесь. А тебе вон туда. Ну, удачи. Зови, если что не так. Ага. Можешь позвать Уэйда. Недалеко от тебя спортивный зал. А, кстати, что с ним такое? Он похож на кретина. Он мой парень. Клинт шагает по коридору школы, который заставлен сложными стульями по сторонам, на полу из коричневого кафеля. Так, замену заказывали? Парень вошел в класс. Дети сели на свои места. Странный учитель показывает детям органы на манекене. Лишил желудка. А позже развод. Лишил его разума. Так или иначе, выходные закончились. Начнем класс. Быть может, мы были созданы всемогущим. Вторая женщина ведет урок. Он послал своего сына спасти нас. А может быть, мы были обезьянами, которые ковырялись друг у друга во рту, пока однажды кто-то не сказал: «Меня задолбали эти волосы, оставьте мне их в паху или на голове». Кто это знает? Я нет. Потому что штат Иллинойс запрещает мне знать, Хэнк. Я всего лишь препод на замену, но я еще и ваш друг. Совсем недавно я сам сидел за этими же партами. И вообще, другим учителям не говорите. Зовите меня просто по имени. Клинт писал свое имя на доске. Дети не обращают на него внимания. Клитор? Что? Нет, нельзя так говорить. Хорошо, нет, меня зовут Клинт. Знаете, лучше зовите мистер Хэдсон. Итак, я не совсем учитель. Я только иногда их подменяю. Я писатель. Пишу книгу ужасов. Прикольно, да? Да, очень круто, козел. Что, прости, как тебя зовут? Патриот. Второгодник. Закрой пасть! Тебя зовут Патриот? Точняк. Я родился 11 сентября. Бог послал меня в этот день. И когда мне исполнится 18, я пойду в морпехи надирать тюрбанником жопы. Надо же, какой-то словесный понос. Во-первых, на будущее выбирай выражение, иначе я выгоню тебя. Пока вы болтали, я заценил уже сотню вагин. Ну все, дай сюда. Вы чё? Иметь телефоны запрещено, ваш директор сказал. А что если я начну плакать? А родителям потом скажу, что вы меня неподобающе трогали. Это случайно не ты написал кое-что сегодня утром на Приусе? Ясно. Ладно. Итак, у меня с собой есть черновик моего нового романа. Кто хочет выйти сюда и прочитать вслух первую главу, а потом ваши замечания? Отлично. Твое имя? Лох. Келвин. Келвин, выходи сюда. Маленький мальчик с кудрявыми волосами вышел к доске и взял листы, которые ему передал учитель. Глава первая. Трент всегда любил лодки. Но купив на все сбережения Анну-Марию, он открыл дорогу дьявольским силам. Сам Клин сел на стульчик и с удовольствием слушает его. Ты как из книги ужасов. Дети продолжают дразнить одноклассницу. Парень потянул ее за волосы и оторвал пучок. Ты слышишь меня? Он был шокирован. Девочка встала и накинулась на него. Кутис ее оттащил, но она сбежала, оставив пару царапин и ему. Так, все, ребята, успокойтесь, ждите здесь. Я отведу патриота к медсестре. Идем, идем. Что ты как маленький. Давай, патриот, покажи. Смелей. Мальчик еле сидит у медсестры. Кусок щеки отвисает от его лица. Ему дыхание замедляется. Здесь я ничем не смогу помочь. Его нужно отвезти в больницу. Это не страшно. Патриот стойкий, малый. Да, патриот? Ты же морпех? Работник забрался в фургон, включил музыку и достал из пакета палочки. Прекрасные волшебные грибы. Кутис пришел к знакомой в учительскую. Представляешь, одна из учениц чуть не отгрызла лицо одному парню. А как твой день? Мне очень неловко за сегодняшнее утро. А что случилось? Ну, как? Я назвал твоего парня кретином. Я не знал, что вы встречаетесь, и теперь мне не по себе. Да нет, в классе. Что произошло? А, просто одна девчонка покусала парня. Пришлось отвезти его к медсестре. А ее ты отправил к директору? Ты шутишь? Ей медаль надо дать. Этот парень урод. Дети играют на перемене на спортивной площадке. Парень подбежал к девочке, которая роет землю под забором. Она встала и ударила его по лицу. Ты чё, больная, что ли? Слышь, ты овца! Я просто хотел сказать им, ребята, я ведь писатель, приехавший сюда из Нью-Йорка. И я круче вашего обычного учителя. Для них это мог быть незабываемый день. Дети всегда жестоки к чужакам. Да, но мы не были такими, когда учились. Физрук играет на площадке в баскетбол. бросает мяч в кольцо. Он заметил в окне его девушку, мило общающуюся с новичками. Какого хрена? Это не может быть настолько смешно. Рабочий смеется, затем его лицо меняется на испуг. Он видит, как окровавленный мальчик бегает по площадке и царапает всех детей до крови. Одна из его жертв встает и злостно смотрит на охранника, который к нему подошел. Парень зверски набрасывается на него. У тебя отбоя не будет от девушек. А, да. Форчикенские девушки. Самые козырные! Что здесь происходит, дети? Уйдите! Дети едят другого мальчика. Затем они напали на учительницу. Писатель! Хрена! Отрывая от нее конечности. Что же это со мной? Рабочий по рации звонит директору. Неужели? Директор Симс слушает. Я под действием одного препарата по медицинским показаниям, так что, возможно, вижу все не совсем ясно. Возможно, едят мистера Питерсона. Тот спешным шагом выходит на улицу. Ну все, хватит. Шоу окончено. Эй, я лишь на время ваш директор, но я успею вас наказать. О, нет, нет. У меня больные суставы. У меня отложение соли. Кто ваш классный руководитель? Помогите! Дети хватают его за руки, ноги и пытаются разорвать. Разрывают его живот и пожирают его мясо. В это время мальчик без щеки наведался в кабинет директора. О, смотрите, резня. Только вызовите полицию, у нас был свою кнопку. Давай, Джонсон, да какого хрена происходит? Физрук наконец-то обратил внимание на детей. Дети окружили его, у них окровавленные лица и рты. Какого художника потеряли? Господи. Так, слушайте меня. Я бы на вашем месте отвалил. Я чемпион штата по американскому футболу, а вы сопляки. Слушайте, мы все хотели сделать это с замдиректора Симсом. Я-то уж точно хотел. Но правда, вы уж слишком постарались. Нельзя кушать учителей, блин. Стойте! Мужчина решил прорваться. Давай, Джонсон! Беги, Джонсон, беги! Ты сможешь! Он успел добраться до двери и запереться там. Мальчик рвет провода телефонной линии в кабинете. На полу лежит девушка, шея которой разодрана почти полностью. Физрук забежал к ребятам в учительскую. Телефон сдох. О, шустрые твари! Я дважды был самым быстрым защитником в округе Кэрри. И стал бы еще в третий раз. Но вмешалась политика. Что ты пытаешься сказать? Не выходите туда! Эти дети! Это Анджела! Анджела, посмотри! Это я, мистер Лейси! Черт, блин, легавые! К школе подъехала полицейская машина. Дети ломятся через сетку забора. Черт, я не сяду. Ладно, детки, успокойтесь. Ну, рассказывайте, что тут происходит. Вы что, все вишневого пирога объелись? В чем дело? Я приехал помочь. Считайте, что я мать. Я спаситель. Какого хрена? Твою мать! Нужно что-то делать! Нет, ой, не смей выходить! Уйди! Физрук открыл дверь. Влетел мальчик и напал на Клинта. Какого хрена, псих? Он тебе лицо сожрет! Я это уже понял! Он обладает тебе все лицо! Будешь похож на шимпанзе! Так ничего не добьешься! У кого есть ключ? Парень напрыгнул на женщину и заперся в шкафу. Идем. Стойте, мы не можем ее бросить. Ну, как можем. Все за мной. За мной. Давай. За мной. Учителя убежали из кабинета. Нужно... За мной, я занимаюсь кроссфитом. Не выходите на улицу. Они заметили Келвина, кудрявого мальчика. Нет, стойте! Он не такой, как все! И это не потому, что ты единственный чернокожий мальчик в школе. Различия делают нас прекрасней. Что происходит? Убей его! Стой! Трейси прав. Келвин, ты как? Ты чувствуешь что-то вроде жажды крови? С какой стати? Я просто делаю английский. О, молодец! Как успехи? Так, к черту английский! Нужно найти возвышенность. Ладно, давай, Келвин, давай, идем с нами. Дети забежали в школу. Чисто, сюда, скорей! Закрой дверь! Тихо! У всех все в порядке? Все в порядке. Прошу минуту вашего... Сюда, скорее! Бежим! У нее волдыри. Здесь безопасно. Дверь заперта, окна они пролезть не смогут. Черт, телефон не работает. Кто-нибудь может объяснить мне, что происходит? Что происходит? Это все рэп виноват. Я, конечно, ненавидел учителей, но никогда не пытался их убить. У них язвы. Что? Они смеялись над язвами Шелли, над Кутис. Она грязная. Ой, Келвин, это не очень вежливо. Нет, он прав. Ну, в своем роде. Идемте со мной, я покажу. Ой, ты ведь не ранен? Нет, я... У нее крупные волдыри с вирусом. Все хорошо. Мы же в безопасности. Все хорошо себя чувствуют. Мы в безопасности. Это довольно интересно. Вообще. Я знала, что мы спасемся. Вот бы залезть тебе в голову. кажется, ушла совершать убийство где-то еще. Так, дамы, вот наш план. Вылезаем на козырек, спрыгиваем и со всех ног, как лайнбекеры, к машинам. Бум! Но ты уже пытался перебегать их. Ты сказал, они слишком быстры. Да, но теперь у меня есть оружие. Скрипка? Не просто скрипка. Это инструмент смерти. Предлагаю создать симфонию смерти. Хватайте инструменты. Вот, ты возьмешь это. Да, это очень эффективно. Я предлагаю быть лидером, а ты что предлагаешь? Помимо бросания горячих кофейников людей и написания никому не нужной книжки про парня, который мечтает трахнуть лодку. Она не про парня, мечтающего трахнуть лодку. Моя книга про одержимости призраков. Он хочет трахнуть лодку, и ты это знаешь. Слушай, мелкий Стивен Есть такие штуки, как сотовые, которые ваша дебильная школа конфисковала. Нам нужно в кабинет директора, чтобы забрать их и вызвать кого-нибудь, кто посадит детей в карантин. Мы в полной изоляции, если ты не заметил! Школа захвачена! И в коридоре полно маленьких спиногрызов, которые так и жаждут отцапать тебе лицо своими зубками! Хрен этим Детскими малявкам! Зубками, потому что взрослые еще не выросли! Занимайся дальше своей симфонией смерти, а я прокрадусь вокруг школы, где нет детей! О, ты прокрадешься, да? Что, прямо как маленький хоббит? Ну, а я буду драться с ними, как могучий орк. В этом между нами разница. Я не хочу бегать по школе, как бешеная белка. Да что ты, Галка? Да помолчите вы оба! Мы ничего не добьемся, если не превратим наши гримасы в улыбки. И не сплотимся. Ясно? Знаете, как я мочила террористов после башен? С позитивным настроем. Точно, на позитиве. Я не считаю, что возвращаться за сотовыми – это удачная идея, хотя это замечательно, что ты стараешься, и мы рады любым предложениям. Стой, подожди, я кое-что придумал. Что такое? Да, это просто идея, блин, убей их всех. Герой застрял на лодке, и мама, когда читала, не поняла, почему он не позвал на помощь. Я придумал, он оставил свой телефон на палубе. О чем ты сейчас? О, прости, я про книгу. Ты что, издеваешься, блин? Просто не Твоя верю. Книга называется «Убей их всех». Ладно, дамы, мы можем отложить книжный клуб на потом, а? Нет, я считаю, возможно, твоя идея тоже, возможно, тоже не очень умная. Серьезно, Люси? Извини. Что же ты предлагаешь? Подождать здесь до 3 часов дня. Ладно, а что произойдет в 3 часа? В 3 родители приедут забирать своих детей. Мы вылезем на крышу и подадим сигнал. А, хорошая идея. Мне нравится. Уж лучше, чем твоя. Любая лучше твоей. Клинт, все в порядке? Звук как будто... Нет, все в порядке, правда. Что с твоей рукой? А, это... Ничего, это... Вот дерьмо. Что? Всего лишь царапина. Этот ублюдок инфицирован. Нет, нет, ерунда, все в порядке. У тебя язвы, тварь поганая. Пора на карантин. Нет, нет, я хорошо себя чувствую. Ты идешь со мной. Не сопротивляйся карантину! Выпусти меня, кретин! Никто туда не войдет! Я ему помогу. Так, не на... А, наплевать. Послушайте меня. Вы можете послушать меня? Не заставляйте меня просить. Тихо, тихо, пожалуйста. Пожалуйста, помолчите. Никто и не разговаривает. Ребекка! Тихо, пожалуйста. Спасибо. Я так полагаю, что Клинт инфицирован той же самой дрянью, что и дети. Но она не влияет на него в той же мере, что и на них. У него лишь неприятные симптомы отравления, тошнота, спазмы, диарея, рвота, легкое подтекание ануса. Но я могу предположить, что он не представляет угрозы и не попытается убить нас или порвать нас на мелкие кусочки. То есть его просто тошнит? Подожди-ка, а откуда ты все это знаешь? Ребекка, я изучил его жидкости 2 старейшими в истории научными инструментами. Руками? Ой! Да? Не волнуйтесь, я надел перчатки. Нет, не надел. Нет. Руки учителя в зеленой грязи. Я не плевану. Я не плевану. А жаль. Ладно, ладно, ладно, неважно. Все равно парень останется в кладовке. Если будет здоров в 3 часа, тогда подумаем. Келлен, тебя не тошнит? Не тошнит? Окровавленная детская площадка. Лужи крови. На карусели катается кусок красного мяса. Где-то висит чья-то голова на веревке. Расстояние, писака. Ой, там немного рвота, простите. Боже! Смотрите под ноги. Как ты себя чувствуешь? Лучше. Давай, давай, хорошо. Это твое. О, спасибо. Смотрите. О, это президент родительского комитета, мама Рейсера Допкинса. Она приезжает пораньше открыть ворота. Эй, мы здесь! Нужна помощь! Учителя вышли на улицу. Они машут черному джипу, который подъехал к воротам школы. Женщина говорит по наушникам. Вон он бежит. Нет, нет, нет, нет, нет. Только не открывай дверь. Уезжайте. Уезжайте. Не пускай его. Он сожрет тебя. Кто мамин ангел? Кто мамин ангелочек? Да, это ты. Да, это ты. Уезжайте. Скажи Симсу, что $300 мало. Уезжайте. Господи. Не пускай. Боже, Стив, даже не начинай. Я знаю все, что происходит. К машине подбежал мальчик. Он сел в джип и съел младенца. Затем накинулся на женщину. Нет, это ты послушай. Я тебе повторяю. Рейсер, какого черта ты делаешь с братом, а? Какого черта ты... Господи, боже! Весь макияж сожрал! Нужно предупредить других родителей, они вот-вот приедут. Они их всех перебьют. Уезжайте! Помогите! Помогите! Ну, держись! Она не одна из них. Ты знаешь! У нее на лице нет ясно. Скорее, помогите! Нет! Они идут! Они идут! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Бегом! Бежим! За мной! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Они заперлись в кабинете, но один мальчик прорвался. Тогда физрук взял огнетушитель и превратил голову мальчика в месиво. Учителя шокированы. Учителя заперты в зале. О боже, о боже, о боже. Тэмми, почему бы тебе и Келвину не пойти со мной? Он всегда у меня списывал. Келвин, идем. Иду проверю, идем. Заперты ли двери. Господи. Боже, правда. Почему? Почему у него черная кровь? Я не знаю. Это я и хочу выяснить. Я думаю, я его вскрою. Взгляните, мы живы. Все в порядке. И мы остаемся собой. Это главное. А знаете почему? Ведь мы не покусаны и не поцарапаны. Вот и нет. Девочка показала царапину на спине. Нет, все нормально. Мы сейчас пойдем в туалет и помоемся с мылом, чтобы не попала зараза. Что скажешь? Учитель вскрывает мертвого мальчика голыми руками. Что ты это делаешь? Неужели вы в это писаете? Это отвратительно. Это отвратительно. А не отвратительно заставлять смотреть вас друг другу на пенисы? Ну что, что в этом такого-то? У нас есть заботы поважнее сейчас. Что ж, это очень интересно. Что там? О, боже мой! О, боже! О, боже! А сейчас извлеку мозг. Только грубо. Черт подери! Судя по всему, предварительные сообщения подтвердились. Дети по какой-то причине жестоко нападают на своих родителей перед начальной школой Форт Чикен. Сообщения о жертвах приходят со всего города, и власти не знают, что происходит. Оставайтесь в домах. Оставайтесь в машинах! Чего? Слышишь? Меня конкретно штырит от этого. Ты тоже на грибах? Уже ночь. Уэйд моется под краном. Вошла Люси. Она напугана. Чем-нибудь помочь? Я хочу побыть один, Люси. Уэйд, мы можем поговорить? Я не хочу говорить. Да, я знаю, но я хочу. Поговори со своим любовничком. Клинт учился со мной в одном классе. Я не видела его 15 лет. Сегодня утром этот парень флиртовал с тобой. И ты была только рада. Ты издеваешься? Нет, я не издеваюсь, а ты даже не отрицаешь. Отрицни. Мы разговаривали и... Прости, если задела твои чувства. Я не хотела. О. Я сказала извини. Но никто не думал, что этот день пройдет именно так, когда мы проснулись точно. Утром. Никто не думал. Я думал, этот день пройдет иначе. Ты даже не представляешь. Я вчера тебе кольцо купил. И тут я захожу и вижу, как ты смеешься и улыбаешься этому придурку. Знаешь, что я подумал? Вот это да! Она такая красивая, когда улыбается. А мне она никогда так не улыбалась. Давай поговорим позже, Люси. И пошла ты в жопу. Преподаватель с черным мозгом в руках подошел к сцене перед преподавателями. Прогноз не очень хороший. Как видите, большая часть серого и белого вещества была... Ребекка, тихо, пожалуйста. Большая часть белого и серого вещества заражена. Налицо начальная стадия некроптоза и разложения. Все эти черные зоны практически мертвы. Они могут бегать, прыгать, есть, но они перестали быть людьми, живыми. Еще раз, откуда ты все это знаешь? Я научился разбираться в мозгах, когда в детстве у меня в черепе застрял гвоздь. Из-за чего, собственно, иногда во время разговора я использую нить Асланы. Слова? Слова. Бактерии не преодолеют гематоэнцефалический барьер. Поэтому я думаю, что это скорее вирус. Что за вирус способен на такое? Весьма неприятный. Келвин сказал, что Шелли Линкер первая укусившая. Да. Но почему не заразились Клинт и Тамра? Их просто тошнило. Есть у меня одна теория. Одну минуту. Тамра! Да. У тебя была менструация? Что? У тебя... Нет, он спрашивает, у тебя уже есть месячные? Я бы не хотела отвечать. Ты носишь лифчик? Да. Спасибо. Пятерка за половое воспитание. Плохо, что ты не знаешь понятия менструации. Почему этот предмет ведут самые стрёмные учителя? Клинт, тихо, пожалуйста. Очевидно, что вирус восприимчив к андрогенам. В препубертате есть и тестостерон, и эстроген. Но в пубертате железы создают цикл, увеличивающий гонадотропины до 2000. Так что ты пытаешься сказать? Говори как человек. Понятно. Пожалуйста. Вирус опасен для тех, кто не достиг полового зрения. Свет выключился. Дети выключили рубильники. О, черт. Это они. В чем дело? Как они это сделали? Сохраняйте спокойствие. Кельвин потерял сознание. Кельвин, что случилось? Боже мой. Куда? Давайте сюда. Кельвин, очнись. Очнись, Кельвин. Он диабетик. Ему нужно что-нибудь съесть. Нужно дать ему шоколадку или газировку. Уэйт, у тебя нет шоколадного батончика? Нет, только креатин. Нужно что-нибудь сладкое. Мое тело безуглеводная зона. Что это такое? Возможно, один из сопляков, что весь день пытаются убить нас. Звук идет оттуда. Они в бойлерной. Этого не может быть. Я проверил двери. Они заперты. У них есть ключи. Так, я думала, они не способны на такое. Тише, тише, тише, тише. Они войдут сюда, мы все умрем. Нет, нет, нет, нет, я еще даже не напечатался. Ой, я подумала, я не выйду за тебя, извини. В дверь вошел мужчина с фонариком. Господи, это чертов уборщик. Хатачи. Что вы здесь делаете? Свет ломаться. Затем забежало множество маленьких монстров. Вы здесь живете? Когда это кончится? Боже мой! Что это? Ребенку нужна помощь. Он диабетик. У вас есть еда? Преподаватели спрятались в кабинете уборщика. Нури! О, водоросли? Это не поможет. Нет. О, рукавы! Мы активируем экстренную систему радиовещания по городу Форт Чикен, штат Иллинойс. Несколько минут назад мэр Форт Чикена объявил о немедленной эвакуации жилых районов к востоку от Уинслоу-авеню. Власти заявляют о распространении крайне заразного вируса. Последнее. Мы одни. Мы все умрем, верно? Есть автомат с едой. Ну да. Сколько может влезть в твою тачку? Я же сказал, у меня двузадно. У меня двузадно. Человек 8 влезет. Где ключи? У меня в куртке. Где она? Висит в учительской, до которой невозможно добраться. Клинт показывает на вентиляцию. Куда это ведет? Это воздухопуть. Может привести нас в учительскую. Так, значит, полезем в воздуховод, принесем Кельвину еду из автомата и заберем ключи Уэйда. Вернемся, подлечим Кельвина и по воздуховоду доберемся до парковки. Можно еще забрать наши сотовые. Да. Да, но кто туда полезет? Кто такой тощий, чтобы пролезть? Я? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, я. Нет, я точно не настолько смелый. Я даже в походы не ходил. Я веду блог. Я фанат продукции Apple. Это моя зона комфорта. Давай стремянку. Доверяю тебе это. Я доверяю тебе всю свою жизнь. Хорошо. Точка, точка, круг, круг. Вот защита от злых зверюк. Это поможет. Спасибо, Тамара. Парень приблизился к стремянке и полез в вентиляцию. Спасибо за напоминание, так. У тебя получится, просто верь в себя. И следи за своим стояком. Пошел ты, Уэй. Сам иди. Прекратите, оба прекратите. Знаете, вы как кто, как ваши ученики. У меня их нет. Я не учитель, я писатель. Ничего не написавший. Я такой же писатель. Да, купишь мою книгу? Но в ней нет слов. Знаешь что? Я тоже пойду. Люси, что ты делаешь? Уйди, уйди! Нет, нет, ты не пойдешь! Можешь даже не пытаться! Если я решила залезть в поганый воздуховод, я залезу! Все равно я здесь умру, как и все вы, придурки! Так что, может, я попытаюсь сделать что-то смелое? Мой последний бессмысленный жест доброты в этом жестоком сраном мире, который берет жесты доброты, а потом гадит и мочится на них! И знаете, раз уж вы все равно скоро умрете, я скажу вам, ненавижу вас всех до одного. Люси полезла по стремянке тоже. Это я. Я с тобой, нравится или нет? Заткнись. Они ползут по вентиляционной трубе. Я безумно нервничаю. Он по ночам, когда висит на телефоне, такой же. Обхохочешься. Откуда ты знаешь? Чтобы с Люси там ничего не случилось, урод. Да, забавно. А я как раз думал, что бы с ней такого сделать. Я залезу наверх и член тебе раздавлю. Спасибо, что пришла. Без проблем. Кажется, их услышал ребенок из комнаты. Он приблизился к решетке вентиляции, но затем ушел. Клинт и Люси выбрались в кабинет. Они пытаются достать еду из автомата. Идем осторожно. Есть доллар? Подожди меня. У нас нет времени. Доставай шоколадку, а я за телефоном. Хорошо, будь осторожна. Ладно. Давай. В кабинет въехала девочка. Клинт спрятался за автоматом. Yeah. нашли телефоны. Они все разбиты. Черт! Девушка вернулась в вентиляцию, как раз тогда, когда в комнату вошел монстр. Автомат Клинта заработал, и девочка закричала, призывая всех зомби. Ребята быстро прыгнули в вентиляцию и пытаются скрыться. Забросив шоколадку ребятам, они поползли в другом направлении. Шоколадка! Они смогли! Малыш, смотри, это тебя. Преподаватели забаррикадировали вентиляцию. О боже! О боже! Господи! Мисс Хэнфорд! После пятого полусъеденного трупа это все еще ужасает, но уже чуточку меньше. Люси вместе с Клинтом в закрытой темной комнате. Вот черт! Народ, берегитесь! Они в вентиляции, движутся к вам! Проверю дверь. Давайте еще! Скорее! Они близко! Ремни! Еще! Давай! Готово! Зачем они топят? Чего они пытаются этим добиться? Вы там живы? Все в порядке. Спасибо вам. Нет, все не в порядке! Мы здесь застряли! Эти дети сюда проникнут и разорвут нас на кусочки! Крейси, спокойно! Не разводи панику! Ты о кому сказал? Я знаю, простите. Ну? Я в норме. Я спокойно. Хорошо, спасибо. Успокойся! Я спокоен! Я же сказал, что спокоен! Это самый ужасный понедельник на свете. Он сел и приобнял ее. Она прижалась к нему. Возможно, сейчас не лучшее время, но я должен признаться. Когда я увидел тебя утром, я только притворился, что удивлен. Я знал, что ты здесь. Стой, правда? Да, я был подавлен, растерян. Я хотел тебя увидеть. Это глупо, мы даже не разговаривали целых 15 лет. Кажется, я скучал по тебе. Прости, это ненормально. Нет, ничего подобного. Я просто удивлена. Я слышала, ты в Нью-Йорке следуешь за мечтой стать писателем. Ну, я должен признаться кое в чем еще. Ты помнишь, как я сказал, что я не учитель? Это тоже ложь. В Нью-Йорке я работаю учителем. Серьезно? Да, да, я был учителем первых классов 2 года. Я думал, у меня будет время, чтобы писать. Свободное время. Но оказалось, что времени нет. Эта работа труднейшая в мире. И знаешь, я смотрел на детей и поймал себя на мысли, что завидую им. У них целый мир впереди, целая жизнь впереди. И столько возможностей, которые я уже упустил. Я не... Что? Ничего, ты не прав, но в твоих словах есть смысл. О, это обнадеживает нас. Она целует его. Они страстно целуются и обнимаются. Затем резко перестали. Мне не стоило этого делать. Да, да, я не имею права вот так врываться в твою жизнь. Да. Пусть я ненавижу твоего парня. Где же бутылка вина? Точно. Почему они в рюкзаках не носят пиво? Еще бы руфенол. Или, может, трамадол. Преподаватели сидят в кругу при свете фонариком, который они держат в руках. Я столько всего не успела. Я всегда мечтала пострелять из УЗИ. Ну что делать? А я о кролике мечтал. Я хотел его, сколько себя помню. Но у меня его не было. Я тоже хочу. Я хочу знать, почему мой свояк зарабатывает в 10 раз больше. Сказать, что он делает? Он делает гигантские пенопластовые пальцы для фанатов. А скажешь людям, что ты учитель, на тебя смотрят типа: «О, ты хотел заниматься чем-то еще, но ничего не смог добиться. Да пошли вы! Я воспитываю ваших детей. Я люблю свою работу. Учителя заслуживают уважения». Да. Жаль только, что до сегодняшнего дня я не понимал, что, кажется, вы мне нравитесь. А я всегда хотел заняться сексом с небелой проституткой. Слышите меня? Прием. Уэйт. Привет. Ты жива? Да. Слушай, Люси, насчет сегодняшнего... Уэйт. Поговорим об этом в другой раз. Не будем обсуждать это сейчас. Нет, я хочу поговорить об этом. Люси, я люблю тебя. И прости меня, что я был таким засранцем. Клинт ведь это не слышит? Нет, здесь только я. Хорошо. Слушай, я знаю, ты не в восторге от родного города и... Ты наверняка не об этом мечтала в детстве, что будешь когда-нибудь встречаться с физруком. Смазливый нью-йоркский писатель приперся сюда и... Стой, нет! Я знаю, что ты всегда хотела жить там, и я не уверен, что когда-нибудь смогу... Уэйт, это Клинт. Твою мать, ублюдок! Живо верни трубку! Я не смазливый писатель из Нью-Йорка. Я плохой писатель из Форт-Чикена. Я живу с мамой. Сплю в кровати, в которую писался. А ты красивый парень. Нравишься Люси. И если вам суждено быть вместе, я только за. Я не хотел мешать. Правда думаешь, что я красивый? Слушай, спасибо, Клинт, но... Дай трубку Люси, пожалуйста. Уэйд, я Люси. Люблю тебя, но я... Я... Это снова я. Черт подери! У меня есть идея. Слушай меня. Если почисто подразумевать картину... Флинт открыл дверь. В коридоре дети играют чьей-то головой. Эй! Эй, милая! Они бросили им таблетки. Заперлись. Ладно, давай. Ой, смотрите! Хотите таблеточек? Кому руфенол? Трамадол? Преподаватели вооружились подручными средствами. Как в фильме «Команда» и в других боевиках из 80-х показывали, как герой снаряжается. Так вот, сейчас как раз эта сцена. Да. Нас превосходят числом, вооружением, а также числом. Но у нас есть кое-что, чего нет у них. Это жажда победы! Да! Жажду у них хоть отбавляй, по-моему. Нужно перевернуть эту комнату вверх дном. Смотрите на каждой полке, в каждом ящике. Берите все, что можно будет использовать. Нужно собрать все. Нам нужны палки, инструменты, веревки и острые предметы. Все, чем можно будет уколоть врага. Все, чем их можно распилить. Мы больше не будем обороняющимися. Можно забыть о наших учениках. Их больше нет. Перед вами не дети. Это враги, а мы идем на войну. Когда-то я был чемпионом. Я слегка располнел и еще немного облысел. Но дух чемпиона остался. И ни за что не отнять его у меня. Никогда! Я 1000 раз играл вышибалы с этими говнюками. Цельтесь в лицо. Это слабое место. От таблеток зомби уснули. Кажется, они перебрали этой дряни. Ребята, тормозол сработал. На какое-то время они в отключке. Запомните, мы все встречаемся в главном холле. Рацию прослушивает мальчик с порванной щекой. Вы готовы? Еще как готовы. Мы справимся. На всех, кто здесь. У нас 16 побед в региональных чемпионатах. 3 приза MVP и 1 кольцо чемпиона штата. Ой, это все твои награды. Именно. Но я командный игрок. И это делает нас всех чемпионами. Ну что, вы готовы? Готов! Готов! Готов! Я гей! О, я так и знала. Хатачи, вы готовы? Да, Хатачи готов умереть. Мой отец рассказывал историю. Историю про лягушка и гусеница. Вот история. Была зима. И лягушка сидела на покрытой снегом ветке. Вдруг лягушка увидела гусеницу и спросила. Ваша история слишком долгая. Давайте сыграем в вышибалы! Преподаватели отправились по коридору школы, где встретились с Люси и Клинтом. Привет, ребята. Всей командой они медленно продвигаются по коридору, убивая детей по одному. Ладно, я разберусь. Идем. Выйдя на улицу, учителя заметили полный двор детей. Их сотни. Учителя побежали в атаку. Столкнулись в этом противостоянии с зомби. Давайте за мной! Давайте! Даниэла, Стила! Идет борьба, в которой учителя побеждают, но детей слишком много. Заботься о ней! Все садятся в красный джип из рук. Он сам вынужден остаться, чтобы задержать монстров. Детей слишком много. Они напали на физрука и съели его. Преподаватели уехали на джипе. Люси, сочувствую. Как же родители детей? А как же наши родители? В кузове джипа кто-то есть. О, черт. Мальчик хватает через окно Клинта. Кончается. Но при резком тормозе мальчик слетел с крыши и оторвал свою челюсть. Он еле висит на коже. Смотрите, вон он! Все целы? Вон он! Ты видишь его? Тихо, тихо, тихо! Подгоденыш! Отсоси! Наверное, это все. Клинт сбил его машиной. Полнолуние. Смотрите, впереди. Это Денвилл. По крайней мере, это не Форт Чикен. Они приехали в Денвилл. На улицах города лежат мертвецы. О, нет. Господи. И до них добралось. Одно только радует, что все эти трупаки из поганого Денвилла. Теперь бензин точно кончился. Держитесь рядом. Ребята вышли из машины. Стойте, а где Дак? Вон он. Дак, идем. Нет, вы идите сюда. Они повсюду. Дак остановился у витрины с новостями. Ну, это же Индиана, а это Огайо. Значит, эпидемия? Нет, правильный термин — пандемия. Она охватывает более широкий географический. Это фабрика Форт Чикен. А что-нибудь с этой фабрики давали в школьной столовой? Куриные наггетсы. Конечно. Пищевой вирус. Если бы у меня было побольше эндонуклеазы, каждая из которых нацелена на отдельные секции генома. Слушай, Дак, ты опять начинаешь. Ребекка, тихо, пожалуйста. Да как этот раз я действительно говорила? Дети забрали джип и наблюдают за живыми людьми. То же самое, но для чайников. Если на найдем инфицированный наггетс, возможно, я создам вакцину от этого вируса. Бежим! Бежим! Туда! Туда! Все, ищите открытую дверь! Народ, скорее внутрь! Скорее, скорее! Они убегают от монстров и спрятались в открытой двери. Внутри мрак. У нас получилось, да? О, как же я ненавижу Дэмбл. Ребята, держитесь вместе. Господи, я ничего не вижу. Найдите свет. Это я. Господи. Отличные штуки, как будто... Идем за мной. Внутри раскиданы коробки с едой. В этой комнате когда-то был праздник. Ты нам пригодишься, малыш. Вот так бы и съел. Так бы и... Я его так и... Ай, ладно, идем. Включив свет, учителя поняли, что они на детской площадке, а вокруг в клетках дети, которые не могут выбраться. Вошел физрук и Хатачи. Вы крутых парней вызывали? Давай, Хатачи! Что, пора уже лягушке трахнуть гусеницу? Как скажешь, Хатачи! Они идут! Бегом! Давайте в фургон! Живо, живо, живо! Я думала, тебя съели. Только наполовину. Все в фургон! Бегом! Скорее, бежим! Бегом! Они пытаются выбраться, садятся в фургон к рабочему. У меня одного такой дикий приход от грибов. Я всем вам ставлю неуд за поведение! Скорее, скорее, скорее! Прекрасно! Давай-ка, поехали, поехали! Что ты делаешь? Водой их не испугать! Это не вода. Физрук одел очки, зажег спичку и бросил ее на пол. Пора спать, спиногрызи. Погнали. Оранжевое пламя сразу же заполнило здание. Ребята сели в фургон и уехали. Куда мы едем? Туда, где дети нас не достанут. Уэйд, как ты нашел нас? Я всегда знаю, где искать свой... Конец фильма. Мой двузадный. создана объединением «Мосфильм-Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Enjoy Movies» в 2015 году. И лягушка трахнула гусеницу. Ха!